пусть меня гром убьет, если я когда-нибудь обижу вас. Куда вы пойдете, туда и я пойду. Когда вы умрете, тогда и я умру. Гремят трубы. Девушка, боже мой, я совсем забыла о них. Свита добралась, наконец, до места. Подходит к окну. Какие вчерашние домашние лица. Давайте спрячемся от них. Медведь, да-да. Девушка, бежим на речку. Убегают, взявшись за руки. Тотчас же в комнату входит хозяйка. Она улыбается сквозь слезы. Хозяйка. Ах, боже мой, я слышала, стоя здесь под окном, весь их разговор от слова и до слова. А войти и разлучить их не посмела. Почему? Почему я и плачу, и радуюсь, как дура? Ведь я понимаю, что ничем хорошим это кончиться не может, а на душе праздник. Ну вот и налетел ураган, любовь пришла. Бедные дети, счастливые дети, робкий стук в дверь. Войдите. Входит очень тихий, небрежно одетый человек с узелком в руках. Человек. Здравствуйте, хозяюшка. Простите, что я врываюсь к вам. Может быть, я помешал? Может быть, мне уйти? Хозяйка. Нет, что вы, садитесь, пожалуйста. Человек. Можно положить узелок? Хозяйка. Конечно, прошу вас. Человек. Вы очень добры. Ах, какой славный и удобный очаг. И ручка для вертела, и крючок для чайника. Хозяйка. А вы королевский повар? Человек. Нет, хозяюшка, я первый министр короля. Хозяйка. Кто-кто? Министр. Первый министр его величества. Хозяйка. Ах, простите. Министр. Ничего, я не сержусь. Когда-то все угадывали с первого взгляда, что я министр. Я был сияющий, величественный такой. Знатоки утверждали, что трудно понять, кто держится важнее и достойнее, я или королевские кошки. А теперь сами видите. Хозяйка. А что же довело вас до такого состояния? Министр. Дорога, хозяюшка. Хозяйка. Дорога? Министр. В силу некоторых причин мы, группа придворных, были вырваны из привычной обстановки и отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно. А тут еще этот тиран. Хозяйка. Король? Министр. Что вы? К его величеству мы давно привыкли. Тиран. Это министр-администратор. Хозяйка. Но если вы первый министр, то он ваш подчиненный. Как же он может быть вашим тираном, министр? Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним. Хозяйка. А как же это удалось ему, министр? Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо. Но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого. Хозяйка. А почему вы не пожалуетесь королю, министр? Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом языке, обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать. Входят две фрейлины и придворная дама. Дама говорит мягко, негромко, произносит каждое слово с аристократической отчетливостью. Черт его знает, когда это кончится. Мы тут... за паршивием к свиньям, пока этот ядовитый гад соблаговолит дать нам мыло. Здравствуйте, хозяйка. простите, что мы без стука.